Урок четвертый. Ваш мозг предсказывает почти все. Несколько лет назад я получила по электронной почте письмо от бывшего военного, служившего в 1970-х годах во времена апартеида в армии Родезии на юге Африки. Его против его воли призвали на службу, выдали ему форму, оружие и приказали убивать партизан. Еще хуже было то, что до того, как начался апартеид, он поддерживал тех самых партизан, которых теперь обязан был считать врагами. Однажды утром, проводя со своим небольшим отрядом солдат тренировку глубоко в лесу, мужчина заметил впереди себя какое-то движение. Присмотревшись, он увидел длинный ряд партизан в камуфляжной форме и с пулеметами. Повинуясь инстинкту, он поднял винтовку, снял ее с предохранителя и прицелился в одного из партизан, который нес автомат АК-47. Внезапно ему на плечо опустилась чья-то рука. «Не стреляй», — шепотом произнес один из его товарищей. «Это всего лишь ребенок». Медленно опустив оружие и внимательно посмотрев вперед, командир отряда с изумлением обнаружил, что это действительно был мальчик лет 10, который вел за собой длинный ряд коров, а в руках у него был не АК-47, а простая пастушья палка. Мужчина помнил об этом случае в течение многих лет. Он пытался понять, как такое могло произойти, как можно было не увидеть то, что находилось прямо перед глазами. Он ведь чуть не убил ребенка. Что же было не так с его мозгом в ту минуту? Как выяснилось, мозг функционировал нормально. Именно так, как и должен был. Когда-то ученые считали, что наша зрительная система работает почти как видеокамера, улавливает все видимое, а затем создает нечто вроде фотографического изображения в нашем мозгу. Но затем обнаружились новые факты. Зрение не похоже на фотографирование. Эта система так подвижна и убедительна, что кажется точной, но иногда это не так. Если там, где идет 10-летний мальчик с палкой, и вы вдруг видите взрослого воина-партизана с автоматом, то в некоторых случаях это совершенно нормально. Чтобы понять, почему так происходит, давайте рассуждать с позиции самого мозга. С момента рождения и до последней секунды жизни мозг находится внутри черепа, где всегда темно и тихо. День за днем он получает информацию об окружающем мире с помощью органов чувств — глаз, ушей и носа. Сигналы поступают не в форме конкретных образов, запахов, звуков и других ощущений, которые мы испытываем, а как поток световых волн, различных веществ и изменений давления. И ничто из этого с точки зрения мозга не обладает каким-то конкретным смыслом. Сталкиваясь с неопределенными фрагментами сенсорных данных, мозг вынужден решать, что с ними делать дальше. А его главная задача, как мы помним, контролировать работу организма, чтобы поддерживать его бодрость и хорошее самочувствие. Во всем том шквале информации, которая поступает через органы чувств, мозг должен выявить определенный смысл, чтобы, например, не позволить нам упасть с лестницы или стать добычей дикого зверя. Как мозг расшифровывает сенсорную информацию и делает ее пригодной для дальнейшей обработки? Если бы он использовал только неоднозначные поверхностные данные, то мир представал бы перед нами в очень туманной форме, и мы на каждом шагу медлили бы, пытаясь понять, как лучше отреагировать на происходящее. К счастью, у мозга есть дополнительный источник информации — память. Она позволяет нам опираться на жизненный опыт, на то, что произошло с нами лично, и на то, что мы узнали от друзей, учителей, почерпнули из книг, видеоматериалов и иных источников. Пока нейроны, соединенные в сложную, постоянно меняющуюся сеть, передают друг другу электрохимические импульсы, мозг воссоздает частицы информации, полученной нами в прошлом. Затем эти кусочки соединяются, образуя воспоминания. С их помощью мозг придает определенный смысл тем данным, которые сейчас поступают от органов чувств, и решает, что делать с этой информацией дальше. Накопленный жизненный опыт включает не только то, с чем мы когда-либо сталкивались вовне, но и то, что происходило внутри нас. Например, в определенных ситуациях в прошлом вы ощущали быстрое сердцебиение. или затрудненное дыхание. И сейчас ваш мозг как бы задает себе вопрос. В прошлый раз, когда я находился точно в таких же обстоятельствах, как сейчас, как именно я действовал? И здесь не обязательно искать идеально подходящий ответ. Достаточно подобрать что-то более-менее похожее на текущую ситуацию, и тогда появится оптимальный план действий, благодаря которому мозг поможет нам приспособиться к окружающей среде и даже достичь процветания. Именно так наш мозг планирует каждое следующее действие, которое должен будет произвести наш организм. Как же из крупиц необработанной информации, поступающей из окружающего мира, у нас в голове могут появиться сложные детальные образы? Как те партизаны возникли перед глазами солдата, с историей которого началась эта глава? И как стук сердца преобразуется в ощущение ужаса? Ваш мозг воссоздает пережитые ситуации, задаваясь вопросами. В прошлый раз, когда я находился точно в таких же обстоятельствах, как сейчас, и тело готовилось к конкретному действию, что именно я видел дальше? Что я чувствовал потом? Ответ на этот вопрос становится частью вашего жизненного опыта. Иными словами, мозг объединяет данные изнутри и снаружи, чтобы мы могли воспринимать происходящее вокруг. Видеть, слышать, чувствовать запах, вкус и осязать. В том, как вы видите, память играет важную роль. И сейчас я предлагаю вам довольно быстро убедиться в этом. Изучая все слагаемые вашего жизненного опыта, рождая тысячи разных версий, взвешивая вероятность каждой из догадок, мозг стремится найти ответ на вопрос, на что эти световые волны больше всего похожи. И все эти процессы происходят быстрее, чем щелчок пальцев. Собирая воспоминания из частиц когда-то усвоенной вами информации, мозг анализирует то, что вы видите в данный момент, и пробует придать этому какой-то смысл. В ходе этого процесса меняется характер передачи нейронами импульсов. Со страницы вам в глаза вдруг бросаются детали объектов, которых вы ранее, возможно, никогда не видели. Прямые и волнистые линии на рисунках нисколько не изменились. Изменилось нечто внутри вас. Произведения искусства, в том числе абстрактного, оказывают на человека воздействие потому, что его мозг сам определяет, что будет опытом. Глядя на кубистское полотно Пикассо, мы различаем человеческие фигуры только потому, что у нас в памяти хранятся образы виденных нами реальных людей — и они помогают мозгу распознать в абстрактных нарисованных элементах что-то осмысленное. Художник Марсель Дюшан однажды сказал, что, создавая произведение искусства, творец выполняет лишь 50% работы. Все остальное происходит в голове зрителя, или, по выражению некоторых художников и философов, в глазах смотрящего. Мозг активно участвует в формировании жизненного опыта. Каждое утро вы просыпаетесь и получаете информацию об окружающем вас мире. Например, чувствуете кожей простыню или слышите звуки, разбудившие вас. Это могут быть сигнал будильника, щебетание птиц или храп супруга. Или чувствуете аромат свежесваренного кофе. Все эти ощущения вплывают в вашу голову так, словно глаза, нос, рот, уши и кожа — это прозрачные окна, обращенные к миру. Но воспринимаемое окружающее нас пространство не органами чувств, а мозгом. То, что мы видим, — это комбинация того, что находится вокруг нас, и того, что сформировано нашим мозгом. То, что слышим, — это сочетание звуков, идущих извне, с тем, что продуцирует мозг. И так происходит при получении информации посредством любых органов чувств. Почти так же мозг конструирует наши внутренние ощущения. Боль, дрожь и другие процессы в организме — это сочетание того, что происходит в мозгу, и процессов, которые действительно протекают у нас в легких, сердце, пищеварительном тракте, мышцах и тому подобное. Мозг дополняет ваше восприятие информацией, взятой из ситуаций, пережитых в прошлом, и с их помощью пробует угадать, что конкретно означают ощущения, испытываемые в данную секунду. Так, если вы не выспались, утомлены и страдаете от недостатка энергии, то, вероятно, будете при этом еще и голодны, потому что хотели есть до того, как почувствовали себя обессиленным. В подобной ситуации вы, скорее всего, подумаете, что быстрый перекус поможет вам взбодриться. Но на самом деле вы чувствуете усталость, потому что не выспались. А вот формируемое мозгом ощущение голода иногда становится одной из причин, по которым люди начинают набирать лишний вес. Теперь вы можете понять, почему наш друг-солдат увидел в лесу не мальчика-пастуха с коровами, а вооруженных партизан. Дело в том, что его мозг как бы задал себе вопрос. Если основываться на том, что я знаю про войну, и учитывать, что сейчас я вместе со своими товарищами нахожусь глубоко в лесу, сжимаю в руках винтовку, чувствую громкие удары сердца, вижу фигуры людей, движущиеся где-то впереди и несущие что-то в руках, то что я, скорее всего, увижу в следующую секунду? И в голове возникла версия «Я увижу партизан». В этих обстоятельствах вариант, сформированный мозгом, не совпал с тем, что происходило на самом деле, и внутреннее стало преобладать над внешним. В большинстве случаев, когда мы смотрим на коров, мы видим коров. Но наверняка у вас бывало так, что информация, образовавшаяся внутри, начинала доминировать над тем, что происходило в реальности. Например, вы вдруг замечали в толпе лицо кого-то из своих друзей, но потом понимали, что на самом деле это незнакомый вам человек. Или чувствовали, как в кармане вибрирует телефон, хотя в действительности никакой вибрации не было. Либо в мыслях у вас начинала звучать какая-нибудь песня, и вы никак не могли выкинуть ее из головы. Нейробиологи любят говорить, что наша повседневная реальность — это тщательно контролируемая галлюцинация, конструируемая мозгом. Имеется в виду не ложное восприятие, которое надо лечить в больнице, а такая галлюцинация, которая день за днем позволяет нам формировать жизненный опыт и направляет наши действия. Мозг наделяет смыслом те данные, которые поступают к нам через органы чувств, и это нормально. Подобные факты заставляют усомниться в надежности такого понятия, как здравомыслие. Но давайте не будем спешить. Есть еще кое-что, заслуживающее внимания. Весь описанный ранее процесс конструирования восприятия опирается на прогнозирование. Ученые на данный момент убеждены, что мозг начинает улавливать изменения в окружающей среде еще до того, как световые волны, различные вещества и тому подобное достигнут его. Тоже верно и для изменений внутри нашего тела. Мозг ощущает их до того, как в него начинают поступать данные о том, что происходит с органами, гормонами и разными системами организма. Вам не обязательно верить мне на слово. Просто вспомните, когда вы в последний раз испытывали жажду и выпивали стакан воды. В течение нескольких секунд после того, как вы проглотили весь объем воды, жажда, скорее всего, ослабела. Вроде бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что выпитая вами вода достигнет кровотока примерно через 20 минут. Утолить жажду всего за несколько секунд попросту невозможно. Тогда почему же именно это вы и чувствуете? Потому что срабатывает прогнозирование. Планируя и осуществляя действия, позволяющие вам набирать воду в рот и глотать ее, мозг предугадывает ощущения и ослабляет чувство жажды задолго до того, как вода начинает непосредственно воздействовать на кровь. Прогнозирование способно собирать из вспышек света образы объектов, которые мы видим, из изменений атмосферного давления звуки, которые мы можем распознать, а из следов воздействия тех или иных веществ — запахи и вкусы. Кроме того, прогнозирование позволяет вам читать закорючки, напечатанные на странице книги, и воспринимать их как буквы, слова и мысли. Прогнозирование, к тому же, служит той причиной, по которой у нас появляется неприятное чувство, когда предложение не дописано до конца. Ученые на протяжении более чем 100 лет не раз сталкивались с косвенными признаками, указывавшими на то, что мозг способен к прогнозированию. Однако начать правильно их истолковывать удалось лишь недавно. Вы, наверное, знаете об Иване Павлове, физиологе, родившемся в XIX веке, и о том, как с помощью звука, обычно говорят, что это был звон колокольчика, хотя на самом деле применялся метроном, ученый провоцировал у собак слюноотделение. Воспроизводя звук каждый раз перед тем, как дать собаке еду, Павлов вскоре обнаружил, что слюна у животного начинает выделяться даже в том случае, если услышанный им звук не сопровождается кормлением. За открытие этого эффекта, названного впоследствии рефлексом Павлова или классическим обусловливанием, физиолог получил Нобелевскую премию. Павлов, по сути, обнаружил механизм, с помощью которого мозг выполняет прогнозирование. Слюноотделение у собак не было реакции непосредственно на конкретный звук. Их мозг предугадывал, что будет происходить, и таким образом заранее подготавливал организм животного к поглощению пищи. Можете примерно то же самое опробовать на себе. Нарисуйте в воображении свое любимое лакомство. У меня, например, это кусочек темного шоколада с морской солью. Представьте себе его аромат, вкус и то, как оно будет ощущаться во рту. Слюнки еще не потекли? У меня — да. Хотя я всего лишь пишу о своей любимой еде, и никакого тикающего метронома рядом нет. Если бы сейчас за работой моего мозга следили ученые, они заметили бы повышенную активность в областях, отвечающих за вкус и запах, и в тех участках, которые контролируют слюноотделение. Если в ходе этого эксперимента вы словно почувствовали аромат или вкус любимого продукта, или у вас хоть немного начала вырабатываться слюна, значит, вы изменили процесс передачи импульсов между своими нейронами так же, как мозг делает это при прогнозировании. Прогнозирование — это, в сущности, разговор мозга с самим собой. Определенные нейроны пытаются предугадать, что случится в ближайшем будущем, опираясь на сформированные мозгом сочетания данных о пережитых ситуациях и о происходящем сейчас. Нейроны объявляют о выбранной версии будущих событий нервным клеткам, расположенным в других областях мозга. В этот диалог вклиниваются сенсорные данные, поступающие из окружающей среды и формирующиеся внутри тела, подтверждая или нет версию развития событий. На самом деле то, как мозг предугадывает будущее, процесс нелинейный. Как правило, чтобы сформировать определенную реакцию на события, для каждого из них формируется конкретная совокупность предсказаний и анализируемых вероятностей. Шелест в лесу, который я слышу, вызван ветром, животным, пастухом или, может, солдатом вражеской армии. А продолговатый объект коричневого цвета — это ветка, трость или винтовка. В итоге одно из предсказаний становится доминирующим, и зачастую оно лучше остальных подходит к той информации, которая поступает через органы чувств, но не всегда. В любом случае, версия, выбранная мозгом как самая правдоподобная, определит ваши дальнейшие действия и ощущения. Итак, мозг формирует прогнозы и сопоставляет их с информацией, поступающей из окружающей среды, а также с процессами, идущими внутри организма. То, что происходит дальше, меня, несмотря на то, что я нейробиолог, поражало раньше и не перестает поражать до сих пор. Если прогноз совпадает с реальностью, нейроны начинают заранее формировать паттерн, согласующийся с данными, которые будут получены от органов чувств. Таким образом, сами эти данные используются лишь для подтверждения прогноза, сделанного мозгом. Все, что вы в этот конкретный момент видите, слышите, все запахи и вкусы, все ощущения внутри собственного тела, все это полностью сформировано у вас в голове. Составив прогноз, мозг подготовил вас к выполнению действий. Поясню на примере. Предположим, мозг солдата решил, что впереди идет группа партизан. И допустим, что это действительно так. С точки зрения мозга, наличие настоящих партизан подтвердило его прогноз, ведь он уже сконструировал внешний вид этих бойцов, исходящие от них звуки, затем подготовил организм солдата и, наконец, настроил тело на выполнение конкретных действий. В подобных обстоятельствах это поднять винтовку и выстрелить. Но в реальной ситуации, с описания которой начался этот урок, мозг солдата сформировал неправильную версию развития событий, предположив, что видит партизанский отряд с пулеметами, хотя на самом деле за деревьями находился мальчик-пастух со стадом коров. В подобных обстоятельствах у мозга есть два варианта. Первый — приняв от органов чувств информацию об окружающем мире, обновить свой прогноз и сконструировать новый скорректированный образ, образ мальчика с коровами. Это пошло бы мозгу на пользу, так как в следующий раз его прогнозы были бы более точными. Подобный процесс наука называет обучением. Но мозг военного выбрал второй вариант. Он уцепился за свое предсказание, несмотря на поступавшую извне информацию. Так могло произойти по разным причинам. Например, потому что мозг решил, будто возникла реальная угроза жизни. Наш мозг не настроен на точность, он настроен помогать нам выжить. Когда его прогноз верен, он начинает формировать нашу реальность. Если же совпадений нет, он все равно формирует ее, и хотелось бы надеяться затем учиться на своих ошибках. Военному повезло, что до плеча дотронулся один из его товарищей, тем самым заставив всмотреться в происходящее и побудив мозг скорректировать предсказания. А теперь мне придется забить последний гвоздь в крышку гроба здравого смысла. Дело в том, что весь описанный ранее процесс прогнозирования происходит в обратном порядке к тому, как мы его воспринимаем. Кажется, что мы сначала получаем информацию и только потом действуем. Например, увидев врага, вскидываем винтовку. Но в нашем мозге восприятие происходит вторым. Мозг сначала готовится к действию, например, переместить указательный палец на спусковой крючок и настраивает бюджет тела, чтобы его совершить. А еще он направляет эти прогнозы в ваши сенсорные системы, которые предсказывают ощущение холодной стали на пальце. Мозг военного услышал шорох листьев, положил его руки на оружие и настроился увидеть врагов, которых на самом деле не было. Да, я говорю о том, что ваш мозг запрограммирован инициировать ваши действия до того, как вы их осознаете. Это не может не удивлять. Ведь в повседневной жизни мы многое делаем по собственной воле, разве нет? По крайней мере, складывается именно такое впечатление. Например, вы решили включить эту аудиокнигу и прослушать эти слова. Но мозг — это орган прогноза. Он побуждает совершать действия, основываясь на прошлом опыте и нынешней ситуации, хотя вы этого и не осознаете. Другими словами, ваши действия зависят от того, что хранится в вашей памяти и что вас окружает. Значит ли это, что у вас нет свободы воли? И кто ответственен за все то, что вы делаете? О свободе воли философы спорят со времен появления самой философии. Вряд ли мы здесь сможем поставить точку в этих дискуссиях. Тем не менее, предлагаю рассмотреть ту часть общей картины, которую нередко игнорируют. Вспомните, когда вы в последний раз действовали на автопилоте. Допустим, грызли ногти. Или, будучи навеселе, ляпнули своему другу что-то такое, о чем потом пожалели. Или, отвлекшись от просмотра интересного фильма, вдруг обнаружили, что съели большую упаковку конфет. В подобные моменты мозг, прогнозируя, подталкивал вас к действиям, а вы при этом не почувствовали свободы выбора. Могли ли вы в описанных ситуациях лучше контролировать свое поведение? Возможно, но это было бы нелегко. Несете ли вы ответственность за совершенные действия? В большей степени, чем вы сейчас думаете. Прогнозы, на основе которых мозг побуждает вас вести себя так или иначе, возникают не на пустом месте. Вы, скорее всего, не стали бы грызть ногти сейчас, если бы не делали этого в детстве. И плохие слова в адрес друга не вырвались бы, если бы таких слов вы раньше никогда не знали и не употребляли. И еще, если бы вам изначально не нравились конфеты, то, в общем, думаю, суть понятна. Мозг предсказывает ваши действия и подготавливает к ним организм, опираясь на накопленный опыт. Если можно было бы чудесным образом вернуться в прошлое и изменить его, то сегодня ваш мозг производил бы иные прогнозы, и вы, скорее всего, вели бы себя по-другому. И окружающий мир воспринимали бы тоже иначе. Скорректировать то, что уже произошло, невозможно, но, приложив определенные усилия, есть шанс изменить производимый мозгом процесс прогнозирования. Можно усвоить новые идеи, обогатить свой жизненный опыт, попробовать новые виды активности. Все, что вы осваиваете и узнаете сегодня, меняет завтра процесс предугадывания, который выполняет ваш мозг. Приведу пример. Любому из нас доводилось нервничать перед каким-нибудь тестированием, но есть люди, у которых эта нервозность становится невыносимой. Их мозг, основываясь на том, как тесты проходились в прошлом, выстраивает соответствующие прогнозы, заставляя сердце быстро колотиться, а ладони потеть. В результате человек не в состоянии нормально выполнить тест. Если подобное происходит часто, то курс обучения завершить не удается. Иногда такого студента даже отчисляют. Однако учащенное сердцебиение не стоит всегда ассоциировать с тревогой. Согласно результатам исследований, студенты способны натренировать себя так, чтобы ощущать определенные изменения в теле не как тревогу, а как энергичную решимость. И когда им удается это сделать, они проходят тестирование успешнее, чем обычно. Твердое намерение добиться цели создает условия, в которых мозг начинает предугадывать будущее по-новому, и благодаря этому развивается способность выстроить всех бабочек, порхающих в животе, в строгом боевом порядке. Если студенты отточили этот навык, они и пройдут тестирование и, вероятно, успешно закончат курс обучения, а значит, в дальнейшем смогут хорошо зарабатывать. Меняя процесс прогнозирования, можно развивать эмпатию, корректировать поведение и в будущем поступать иначе, чем сейчас. Например, организация Seeds of Peace, «Семена мира», поставила перед собой задачу изменить процесс прогнозирования, создавая точки соприкосновения в общении молодых представителей противостоящих культур, например, палестинцев и израильтян или индийцев и пакистанцев. Подростки играют в футбол, занимаются греблей на каноэ, развивают навыки командной работы, имеют возможность в благоприятной обстановке обсудить, как наладить взаимно доброжелательные отношения между своими культурами. Получая новый опыт, они заставляют свой мозг вносить изменения в процесс прогнозирования, в результате чего в будущем появится шанс построить мосты между разными культурами и поспособствовать тому, чтобы люди на нашей планете становились все более миролюбивыми. Вы можете сделать что-то похожее на менее глобальном уровне. В современном мире многие чувствуют, что общество слишком разнородно, и в такой атмосфере взаимодействие людей, выражающих разные взгляды, происходит без соблюдения элементарных культурных норм. Если вы хотите что-то изменить, предлагаю вам выполнить такое задание. Сначала выберите неоднозначную проблему, которая вас по-настоящему волнует. Это могут быть такие темы, как аборты, оружие, религия, деятельность полиции, изменение климата или любая важная для вас местная проблема. Ежедневно в течение 5 минут анализируйте выбранную проблему, пробуя рассматривать ее с точки зрения тех людей, которые с вами по этой теме не согласны. Не вступайте в мысленный спор, а пытайтесь понять, по каким именно причинам человек, обладающий такими же интеллектуальными способностями, как вы, может быть убежден в чем-то, что противоречит вашим убеждениям. Я не прошу вас менять свои взгляды. Я понимаю, что предложенное задание выполнить будет нелегко. Оно может показаться неприятным или даже бессмысленным и потребует израсходовать определенную часть ваших ресурсов. Но, начав примерять на себя убеждения других людей, вы начнете менять прогнозы своего мозга, касающиеся любого человека, который смотрит на мир не так, как вы. Когда вы сможете честно сказать: «Я совершенно не согласен с этими людьми, но понимаю, почему они уверены в правильности своих поступков», это будет ваш первый вклад в создание менее разнородного общества. Не воспринимайте написанное как глупую либеральную теорию, далекую от реальности. Это стратегия, основанная на базовых научно обоснованных фактах о прогнозировании, осуществляемом вашим мозгом. Любой, кто когда-нибудь обучался чему-либо с нуля, будь то вождение автомобиля или завязывание шнурков, знает, что если достаточно долго практиковаться, то действия, которые сначала требуют усилий, позже выполняются машинально. Они становятся автоматическими, потому что ваш мозг настраивается делать разные прогнозы, которые запускают разные действия. Как следствие, вы начинаете ощущать себя и мир вокруг по-новому. таково одно из проявлений свободы воли, или, по крайней мере, того, что можно назвать свободой воли с некоторыми оговорками. Нам под силу выбирать, что именно будет оказывать на нас то или иное воздействие. Я пытаюсь донести мысль, что в тот момент, когда вы уже начали повиноваться своему порыву, изменить свое поведение может и не удастся, но почти ничто не мешает вам подкорректировать прогнозы мозга до того, как вы в следующий раз подвергнетесь влиянию тех же самых эмоций. Практикуйтесь, и тогда среди автоматических видов поведения одни начнут преобладать над другими, оказывая существенное влияние на то, как вы станете действовать в будущем. Не знаю, как вас, но меня подобные мысли обнадеживают. Но если мозг не просто реагирует на окружающую действительность, а активно прогнозирует то, что может произойти, и даже конструирует собственную проводку, то кто же тогда несет ответственность за те элементы нашего поведения, которые нельзя назвать правильными? Мы сами. Когда я пишу об ответственности, я не имею в виду, что человека нужно осуждать за произошедшие в его жизни трагические события или их нежелательные последствия. Мы не можем заранее выбирать, в какие именно обстоятельства попадем в будущем. И я не хочу сказать, что, например, людей, страдающих депрессией, тревожностью или другими серьезными заболеваниями, надо в этом обвинять. Суть в другом. Иногда вы ответственны за какое-то событие не потому, что оно происходит по вашей вине, а потому что вы единственный, кто имеет возможность его изменить. Пока вы были ребенком, заботившиеся о вас люди организовывали окружающую среду, которая формировала ваш мозг. Они создавали вашу нишу. Вы ее не выбирали, поскольку были маленькими, и поэтому не были ответственны за свое формирование. Если, например, вы росли среди людей, которые мало чем отличались друг от друга, носили похожую одежду, выражали почти одинаковые взгляды, исповедовали одну и ту же религию, не сильно различались по цвету кожи, то под влиянием всех этих сходств мозг настроился предсказывать, какими бывают люди. Таким образом, вашему мозгу был предоставлен определенный путь развития. По мере взросления многое изменилось. Сейчас вы в состоянии общаться с любыми людьми, ставить под сомнение те взгляды, которыми вас пеленали в ранние годы жизни, корректировать свою нишу. То, что вы делаете сегодня, может стать основой для прогнозов, которые ваш мозг будет производить завтра. А они, в свою очередь, могут оказать влияние на ваши действия. Следовательно, у вас есть возможность в определенной мере совершенствовать этот процесс, и на вас лежит часть ответственности за результаты этого процесса. Не у каждого есть выбор из множества вариантов того, как и что можно усовершенствовать, но каждый имеет возможность выбирать хотя бы между несколькими. Как обладатель мозга, способного делать прогнозы, вы в состоянии контролировать свои действия и происходящие в вашей жизни события в большей степени, чем думаете. И ответственности на вас больше, чем вам, наверное, хотелось бы. Но если осознанно взять на себя эту ответственность, то какие появились бы возможности? Какой стала бы ваша жизнь? И как изменились бы вы сами?